свой голос. «Что вы скажете о поэзии певца?» — спросил журналист у распашонки. «О, поэзия непереводима», — сказала распашонка. «Меня, например, невозможно перевести даже на ебанский язык. А на каком же языке вы творите?» — удивился журналист. «Каждый крупный поэт имеет свой язык», — сказала распашонка. «У меня свой голос и свой язык». «Попридержи свой язык», — сказал начальник, — «не то останешься без голоса. Собирайся-ка в Америку, вот тебе задание. Покажешь всему миру, что у нас в Ибанске полная свобода творчества. Только с тряпками поосторожнее, знай меру, а то сигналы поступили. Не больше 10 шуб, понял?» Приехав в Америку, распашонка прочитал стихи. «Как он смел!» — кричали американцы. — «Как талантлив!» «Ух, эти уж ибанцы! Они вечно что-нибудь выдадут такое! Мы так уже не можем! Мы зажрались! Как видите, я здесь!» — сказала распашонка журналистам. «А я, как известно, самый интеллектуальный интеллектуал Ибанска. Когда я собрался ехать сюда, мой друг-правдец сказал мне: «Пропой, друг, распашонка им всю правду про нас, а то у них превратное представление». А мой старый друг с детских яслей Мазила, вернувшись из Америки, распашонка по просьбе сотрудника, написал обстоятельную докладную записку о творчестве певца. «Для самого», — сказал сотрудник, — «так что будь объективен». И распашонка написал, что с точки зрения современной поэзии певец есть весьма посредственный поэт, но как гражданин заслуживает уважения. И он, распашонка, верит в его искренность и ручается за него. «Граждан у нас и без всяких там певцов навалом», — сказал заместитель номер один. «А посредственные поэты нам не нужны. Посадить». Либерально настроенный заведующий предложил более гуманную меру — выгнать его в шею. «Зачем нам держать плохих поэтов? Да у нас хороших сколько угодно».